Глеб Соколов. Телефон из ботинка. В верхнем ряду слева у самого угла на кронштейне ботинки. Черные. В стиле casual. Ни то, ни сё. Ни спортивные, ни деловые. На шнурках. Размер большой, 44-й. А может и 45-й. Внутри у самого носка того ботинка, что стоит ближе к стене, лежит мобильный телефон. Я должен забрать его из ботинка. Это надо было сделать еще час назад. Но почему-то я так и не дошел до магазина. Болтался по площади возле станции метро. Подошел к киоску «Крошка-картошка», купил порцию с наполнителем из мяса, бутылку «Кока-кола Лайт». Стоял у круглого столика, пытался сесть. Подошел какой-то бомж. Фу ты, черт! Бросил на столике и крошку-картошку в желтой коробочке. Пластиковая вилка торчит в бок. И кока-кола с торчащей из нее палочкой торопливо пошел прочь. Не стал связываться с этим бомжом, прогонять его. Краем глаза увидел, бомж тут же набросился на картошку. А я уже входил в аптеку. Там очередь, как зашел, так и выскочил обратно на площадь. О чем-то пытался разговаривать с продавщицей газет и журналов. Надо было скорее добраться до магазина «Экко». Вон он, его хорошо видно с этой стороны улицы. Как раз сейчас в дверь магазина вошли два человека. Мужик и с ним его тетка. Наверняка у этого мужика ножище большого размера. А ботинки в стиле casual очень популярны. Вдруг он захочет сейчас померить эту пару. Скорее бы оказаться в магазине. Вынуть из ботинка телефон. Кто же его туда положил? А главное, зачем? Зачем передавать мне мобильный телефон таким странным способом? Да нет, как же я забыл. Я сам случайно обнаружил в том ботинке телефон. Но растерялся и, не взяв его себе, оставил телефон в ботинке. А сам вышел из магазина. Надо было сразу взять. Я должен скорее идти туда, к магазину. Ноги как ватные. Хуже того, они словно бы не подчиняются мне и нарочно несут в другую сторону от магазина. «Парень!» — раздается у меня за спиной. Я оборачиваюсь. Это продавщица газет. Что-то ей от меня надо. Отвлекает. Так я никогда не доберусь до обувного магазина «Экко». Я просыпаюсь в удрученном состоянии духа. Но не взял телефон из ботинка, в который уже раз. Боже, что за сон! Он снится мне четвертую ночь подряд. Магазин «Экко», ботинок в верхнем ряду, спрятанный в нем мобильный телефон. Я хочу забрать его, но не могу. Я переутомился. Это навязчивое сновидение вторглось в мои ночи как раз после экзамена по высшей математике. С третьего раза я сдал его. Но чего мне это стоило? В принципе, все шло к тому, что меня отчислят из института. Препод Павел Кондратич Суэтин по кличке Полкан испытывал по поводу меня гамму столь ярких эмоций, что эта любовь могла привести только к одному – неуду, полученному уже в присутствии комиссии, и моему вылету из колледжа. При этом игра велась в одни ворота. Полкан ничем не рисковал. Отчислить из института его я не мог. Не знаю, чем я ему так понравился. Может быть, тем, что однажды мы прогуляли пару, напились пива, потом пришли на его лекцию, зачем-то уселись на первый ряд и громко смеялись, рассказывая друг другу анекдоты. А он, видно, решил, что мы хохочем над ним, над его стареньким костюмчиком, над его сморщенной рожицей старой сварливой бабы, маленьким ростом и тем, что, когда ему надо было написать что-то в самом верху доски, он вставал на цыпочки. Из аудитории он выгнал одного меня. Не знаю, что сработало в мою пользу, но экзамен комиссии я сдал. Должно быть, к тому моменту я заплатил небесам и полкану достаточно отступных в виде истраченных нервов, страха быть отчисленным, тоскливой уверенности, что после двух неудач третья неминуема. С экзамена, на котором мне поставили трояк, я вышел с ощущением приговоренного к расстрелу, которого неожиданно прочитали указ о помиловке. Оставшуюся часть дня я провел именно за тем занятием, которое однажды уже сыграло в моей жизни такую предательскую роль. Пил пиво, закусывая его колбасками, слушал чужие анекдоты и рассказывал свои. Хохотал, разумеется, так, что граждане, сидевшие за соседними столиками, посматривали на меня с затаенным беспокойством. Я такой, недаром меня полкан не взлюбил. Домой я пришел часа в два ночи, как говорится, на бровях. Впрочем, на них я преодолел лишь путь от двери подъезда до квартиры. От кабака до подъезда я ехал на такси. Достал из сумки зачетку, раскрыл ее, полюбовался на свой трояк, поблагодарил Бога, проклял еще раз полкана, пожелав ему оказаться в аду, и завалился спать. Кажется, я даже не разделся и не постелил постель. Обычно после пива я сплю очень хорошо и снов не помню. А тут меня всю ночь изводила какая-то хренотень про то, что я в обувном магазине «Эко» рядом с метро. В одном из ботинков, это же надо такому присниться, лежит мобильный телефон. Да и хрен бы с ним, пусть себе лежит. Но каждый раз в течение дня я испытывал какое-то смутное беспокойство. Словно телефончик этот на самом деле там. И взять его – моя прямая и до сих пор невыполненная обязанность. После того, как телефон в ботинке приснился мне второй раз подряд, я решил, что откладывать экстренные меры на потом смертельно опасно. Полкан явно довел меня до расстройства нервной системы, и мне необходимо лечение. Я занял денег и пошел с товарищем в пивняк. Да, забыл сказать – привычки у меня аристократические. Пить один и дома я не люблю. Сколько кувшинов пива мы их выхлебали, я сказать сейчас затрудняюсь. Только телефону в ботинке они оказались по барабану. Потому что приснилась мне вся эта лабуда, едва я только заснул. Я тут же проснулся, совершенно трезвый. Посмотрел на свои наручные часы Casio. Я спал всего лишь полтора часа. Еще через час я заснул вновь, чтобы уже до самого утра и на этот раз совершенно трезвым ходить неприкаянным возле этого гребаного магазина «Эко», где какой-то идиот подложил в шуз в стиле casual мобильный телефон. Уф. Водичка холодненькая. Она течет из крана в маленькой квартирке, которую мои родители, сам я из Ростова-на-Дону, сняли для меня, чтобы я мог, ни на что не отвлекаясь, учить с утра до вечера всякие науки, включая высшую математику, которую втирает, стоя за кафедрой, полкан. Не буду скрывать, папа мой занимает в Ростове должность директора одного маленького автотранспортного предприятия. Собственно, оно ему и принадлежит. Когда-нибудь, не дай бог, оно перейдет ко мне по наследству. Если бы полкан брал взятки, мне было бы что ему предложить. Но он ими пренебрегает. Деньги ему не нужны. Высшее наслаждение его жизни заключается в том, чтобы мучить таких, как я. А это удовольствие за бабки не купишь. Я бросил на лицо горсть холодной воды, закрываю кран, вытираясь замызганным месяц, наверное, нестиранным полотенцем и бросив его на край ванной, иду в комнату. Она в этой квартирушке всего одна, одеваться. Джинсы, маечка, кожаная курточка, шузы в стиле casual. И вот я уже на улице. Бреду, поплевываю, с виду, без всякой цели. На самом деле я знаю, куда иду. Через два квартала от моего дома расположен перекресток двух улиц. На тротуаре длинный, составленный из нескольких складных столиков, лоток. Торговец фильмами – мой приятель. Всем он продает разную залежавшуюся дрянь, но для меня он приносит отличные свежие фильмы из тех, что нравятся нам двоим. Нет, не подумайте ничего такого. Просто самые новые фильмы не всегда бывают записаны на диске официально. Но лоток мой приятель предпочитает их не выкладывать. Уже издали я вижу, что лотка на привычном месте нет. Странно, что с моим знакомым? Заболел? Или хозяин, на которого он работает, посчитал точку с дисками невыгодным бизнесом? По инерции я прохожу еще некоторое расстояние и оказываюсь у киоска Айсфили. Бабулька у его окошка смотрит на меня скучающим взглядом. Я останавливаюсь у киоска, достаю 50-рублевку и покупаю вафельный рожок. Сдачу зачем-то оставляю продавщице. Обычно мне не свойственна такая щедрость, но сегодня слышу, как она кричит мне из своего окошка о том, что я забыл взять деньги. Не обращая внимания, медленно бреду обратно к дому. Надо готовиться к экзаменам. Не хочу обманывать себя и вас. Думаю я только про одно. Идиотский навязчивый сон. Сколько я еще буду про него думать? Я прохожу мимо собственного дома и иду дальше. Поначалу я говорю себе, что хочу просто прогуляться. Ведь это естественно. У меня нервное переутомление, которое мне не удалось снять алкоголем. Что ж, попробую прогулки на свежем воздухе. Но я не верю собственным объяснениям. Ноги несут меня к метро, и я знаю зачем. Вон вдалеке виднеется витрина «Эко». Надо же как-то избавляться от навязчивых снов. Зайду в магазин. Разумеется, тут же смогу убедиться, что реальность никак не соответствует моим ночным фантазиям. Пойду домой. Быть может, после этого телефон в ботинке перестанет меня преследовать. Я уже рядом с магазином. От его двери меня отделяет полминуты ходьбы. Но «Эко» расположен на другой стороне улицы. Чтобы попасть туда, нужно перейти по переходу на зеленый сигнал светофора. А на нем в этот момент только что зажегся красный. И пока я стою и жду, а мимо меня проезжает вереница автомобилей, со мной начинают происходить неприятные вещи. Я вдруг начинаю ужасно нервничать, словно не в обувной магазин собираюсь зайти, а в аудиторию, в которой меня ждет полкан, который неминуемо вкатит мне шар и гудбай, колледж. Пожалуй, даже перед последними встречами с полканом я так не мандражировал. За те пару десятков секунд, что я стоял у светофора, я дошел до того, что у меня от нервного напряжения стали трястись поджилки. Когда светофор переключился на зеленый, я уже испытывал не нервозность, а злобу. Я смотрел на вывеску «Эко» так, будто это вражеское знамя. Оно развивается над крепостью, которую я должен разрушить, и чем скорее, тем лучше. И все же, когда я входил в дверь обувного магазина, на душе у меня было скверно. Я трусил и сам не знал, чего боялся. В следующее мгновение моя душа была повергнута в еще большее смятение. Устройство магазина, расположение полок было именно таким, каким я видел его во сне. Но это еще можно было списать на то, что прежде я уже заходил в «Эко». Правда, я не помнил, чтобы наведывался сюда, но такую мелочь, как посещение какого-то магазина, я легко мог и забыть. Хуже было другое. В самом углу, у стены на верхнем ряду, стоял в точности такой, как во сне, ботинок в стиле casual. Фу ты, черт! Я замер. Охранник, встречавший посетителей магазина у двери, уставился на меня и не сводил глаз. Что-то во мне показалось ему подозрительным. «Что со мной происходит?» – поразился я. «Ботинок в стиле casual. Ну и что?» «Да большая часть обуви, которая стоит здесь на полках, в этом стиле». «Дело было не в ботинке, а в моем состоянии. Точно помню, что в ту секунду я подумал, что очень сильно переутомился, и, скорее всего, мне как-нибудь тайно от своих приятелей, потому что признаться в такой слабости я никому не мог, придется посетить врача, занимающегося нервными болезнями. Несчастный. Мог ли я представить, что произойдет в следующие 15 секунд? Я был совершенно здоров, и никакой врач мне был не нужен. Усилием воли я взял себя в руки, решительно подошел к полке. Той самой, моей. Охранник повернулся и стал смотреть, как я буду выбирать обувь. Это, как мне теперь кажется, и заставило меня вести себя более решительно. Я без колебаний схватил с верхнего ряда ботинок. Он был только один, правый. Все ботинки на выставке были только по одному из пары. Подошел к диванчику. В этот момент на нем сидел какой-то здоровенный мужик и мерил ботинки. Его фигура, толстые большие ноги, которые он расхрячил в разные стороны, отчасти загораживали меня со стороны охранника. Теперь тот не видел ни ботинка, который я поставил на пол, ни того, как я копаюсь в нем. Но продолжал при этом упорно смотреть в мою сторону. Я сунул руку в ботинок и сразу нащупал продолговатый, твердый, холодненький предмет. На ощупь это был пластмасса с каким-то рифлением. Мобильный телефон. Сердце мое бешено заколотилось. Я испытал ужас. В следующее мгновение оно не выдержит такого бешеного темпа и остановится. Мне надо было подумать, посидеть. Было страшно, и не хотелось доставать этот предмет из ботинка. Сон получался вещим, а я вовсе не мечтал обладать такими паранормальными способностями. Удовлетворился бы ролью обычного студента, который учится в Москве. Но охранник продолжал таращиться на меня. Тут меня осенила спасительная мысль. Да что ж я паникую? Это какая-нибудь фигня, которую обычно засовывают в ботинки. Какая-нибудь дрянь, которая впитывает влагу или часть пластмассовой распорки. Их вставляют, чтобы кожа не мялась. Я вынул телефон из ботинка. Здоровый мужик продолжал завязывать шнурки и не обращал на меня никакого внимания. Признаюсь честно, в то мгновение я хотел засунуть телефон обратно. Но здоровенный мужик вдруг резво вскочил с диванчика и ломанулся к зеркалу, проверить, как смотрятся на нем ботинки, которые он выбрал. Теперь ничто не закрывало меня от охранника, который по-прежнему смотрел в мою сторону. Я понял, уже не удастся спокойно засунуть телефон обратно в ботинок и вернуть тот на полку. Охранник обязательно обратит на это внимание. Что за этим последует, одному Богу известно. Я торопливо сунул телефон в карман своей кожаной куртки. Он неслышно ударился там о мою трубу. Встал, поднес ботинок к полке. Во всем теле была слабость. Собственная трусость и нервность были для меня в этот день открытием. Всегда считал себя завзятым храбрецом. Уронил ботинок. В этот момент кто-то вошел в магазин, и охранник от меня отвернулся. Я был как в тумане, поднял ботинок, поставил его на кронштейн и медленным шагом вышел из магазина. Помню, как только я оказался на улице, мне захотелось рассмотреть телефон, но я решил не делать этого, пока не отойду на достаточное расстояние от магазина. А может, все это розыгрыш? Ага, и мой сон – это тоже его часть. Такие сейчас розыгрыши. Я был на другой стороне улицы, за светофором. Обернулся. По улице сновали прохожие. Подозрительных я не обнаружил. Дверь магазина была закрыта. Никто не выходил и не входил в него. Я вытащил телефон из кармана и, рассматривая его, медленно побрел к дому. Аппарат как аппарат. Nokia из самых дешевых. Явно не новый, на стекле множество мелких царапин. Цвет темно-серый. Ничего примечательного я в мобильнике не находил. Я принялся нажимать на кнопки. Посмотрел последние набранные номера. Чисто. С аппарата никуда не звонили. Залез в память. Какой бы раздел ни выбирал, везде была стерильная чистота. Ни звонков, ни смс-ок, ни одного номера в телефонной книжке. Может, он вообще не рабочий? Пронеслось у меня в голове. Видимо, от всех переживаний я в тот момент находился в отупелом состоянии, и до меня не доходило, раз индикатор приема на максимуме, и аппарат показывает, что он подключен к сети Билайн, значит, внутри не может не быть сим-карты. Чей это телефон? Как он оказался в ботинке? Мне надо узнать его номер. Я позвонил на свой мобильный. Сработало. Мой аппарат, переключенный на беззвучный режим с вибрацией, мелко задрожал. Я отменил вызов. Открыл на своем аппарате информацию о звонившем номере. Ничего особенного. Обыкновенный номер, начинающийся с билайновских 903. Дальше шла самая заурядная комбинация цифр. В ней до такой степени не было ничего запоминавшегося, что я не удержал ее в голове и не смог бы повторить даже через пару мгновений после того, как прочитал ее. Как мне узнать, на кого зарегистрирована эта сим-карта? Позвонить в Билайн? Они, скорее всего, откажутся сообщить мне эту информацию. Вполне возможно, если с этим телефоном что-то нечисто. Боже, меня прошиб ледяной пот. С этим телефоном нечисто, как минимум, то, что он ждал меня в совершенно неподходящем для хранения мобильников месте, а я впервые увидел его в собственных повторявшихся снах. Тем не менее, пока я шел до квартиры, я успел набрать справочную Билайн, прикинуться дурачком, который случайно взял в институте чужой мобильник и теперь хочет знать, кому его следует вернуть. В информации мне отказали. Звонил я не с телефона из ботинка, а со своего собственного. Оставался шанс, что загадочный мобильный номер упомянут где-нибудь в интернете. Но проверить это немедленно я не мог. В моей съемной квартире не было интернета. Позже, на следующий день, я разыщу поблизости интернет-кафе и заведу номер мобильника в окошко поисковика. Ничего, этот номер нигде не упоминается. А пока я пришел домой и опустился в изнеможении на кровать. Мобильник из ботинка был у меня в руках. Так я просидел без движения не меньше 2 часов. И, наверное, сидел бы еще дольше, если бы в моей голове не стали постепенно возникать мысли о предстоявшем экзамене, о необходимости готовиться к нему. Наконец я положил телефон на край письменного стола, а сам принялся читать конспекты лекций. История с телефоном из сна казалась мне настолько невероятной, необъяснимой и чудовищной, что, видимо, в какой-то момент моя психика включила некий защитный механизм. Я начал забывать про телефон, а когда думал о нем и его не было перед глазами, мне казалось, что все происходившее мне пригрезилось. Я выдумал его. К концу дня я успокоился. Мне надо было хорошенько подготовиться к экзамену. Хватит уж пересдавать с комиссией. Мысли о телефоне оставил до лучших времен. Читал свой конспект лекций. Поскольку пары я посещал далеко не все, смысл этого то и дело обрывавшегося на самом интересном месте повествования доходил до меня не всегда. Потом готовил себе ужин, разогревал на плите консервированные бобы, варил сосиски. Попивая чай, вернулся в комнату. Принялся опять за конспекты, но скоро понял, читать эту галиматью бессмысленно. Под конец сезона я посещал лекции не то что через одну, а через 2-3. Взял в руки учебник. Я не заметил, как наступили сумерки. Света я не включал. Читать в какой-то момент стало тяжело. Я оторвался от скучных страниц и невольно взгляд прошелся по комнате. Предметы уже начали расплываться в надвигавшемся ночном мраке. Телефон на краю стола смотрелся темным брусочком. Вдруг прежние мысли и напряжение, которое я испытал утром, вернулись. Что-то, какая-то сила, которая способна вторгаться даже в мои сны, подбросила мне телефон. Я взял его. Но зачем? Чтобы звонить и получать звонки. Позвонить по нему я не могу, потому что не знаю, какой номер набрать, чтобы связаться с тем, кто подбросил его. Значит, размышляю я, сидя с учебником и конспектом лекций в руках на диване. Ну, конечно, они сами позвонят мне на этот телефон. Я вскакиваю с дивана и начинаю нервно метаться по комнате. Учебник и конспекты упали на расстеленный по полу ковролин, но мне уже не до будущего экзамена. Боже, что у меня в голове? Они? Кто они? Я чувствую, что схожу с ума. Это какой-то злой розыгрыш, провокация. Но как они могли вторгнуться в мои сновидения? Опять они. Я останавливаюсь на середине комнаты и пытаюсь взять себя в руки. Всему этому должно быть какое-то разумное объяснение. Пытаюсь разрешить загадку. И, естественно, что приходит в голову? Перед экзаменом я заходил в этот магазин. Нашел в ботинке телефон, сунул его обратно. Скорее всего, это краденый аппарат, который в воришке нужно было куда-то быстренько припрятать, чтобы не оказаться пойманным с поличным. Поскольку из-за надвигавшегося отчисления из института я был в невменяемом состоянии, тут же напрочь забыл и про визит в магазин, и про найденный телефон. А потом он стал мучить меня в сновидениях. Ну, конечно, я уже успел сесть на диван и теперь с громким шлепком ударил себя ладонью по коленке. Я даже начал припоминать, что действительно незадолго до истории с Полканом собирался купить новую обувь, но потом стало не до нее. Все это означает, что я страдаю провалами в памяти. Как же это называется? Амнезия! Я опять хлопнул себя по коленке. Мне надо срочно лечиться. Если бы не вся эта история с телефоном, я бы так и не осознал, что страдаю тяжелым заболеванием. Я поднял с пола тетрадь и учебник. Было уже настолько темно, что я едва разглядел их на ковролине. Телефон по-прежнему лежал на столе. Я провел ужасную ночь и почти совсем не использовал ее для подготовки к экзамену. Хотя умом я все понял, телефон все же вызывал у меня необъяснимый ужас. Из-за него то, что было написано в учебнике, совершенно не задерживалось в памяти, точно бы проходя мимо моего сознания. Потом я лег спать. Переживания сильно измучили меня, потому что сон пришел практически мгновенно. Но через полчаса я вскочил на диване. Мне показалось, звонит телефон, но в комнате стояла абсолютная тишина. Даже из окна не доносилось ни звука. На этот раз я не мог уснуть больше 2 часов. Теперь мне казалось, что телефон, пока я спал, все же прозвонил. Правда, очень коротко. Этого оказалось достаточно, чтобы разбудить меня. Но из-за провалов в памяти я тут же забыл о звонке. Я ждал, что он зазвонит вновь. Наконец опять погрузился в забытье. Так, я просыпался еще несколько раз за эту ночь. Все казалось, что опять был звонок, но я очнулся слишком поздно. Самое противное, что проснулся я рано, примерно в 7:30 утра, и больше не мог уснуть. Я встал с дивана, пошатываясь, подошел к телефону. Его экран был мертв. Он разрядился и выключился, пока я спал. Гнездо, через которое к телефону присоединяется шнур зарядного устройства, совсем не такое, как у моего аппарата. Своей зарядкой этот телефон я не заряжу. Переживания наступившего дня были особенными. С одной стороны, я понимал, что эта трубка не имеет никакого значения. Подумаешь, чужой, украденный у кого-то аппарат. Даже если кто-то и позвонит на него, что мне это даст? Какую информацию смогу почерпнуть из этого звонка? Более того, если я возьму трубку, человек, который вызывает этот номер, решит, что я и есть вор. Что он станет делать? Обзывать меня последними словами? Требовать вернуть телефон? Пытаться засечь мое местоположение? Не знаю почему, но я никак не мог успокоиться. Не удавалось просто взять и забыть про эту историю. Тем не менее, к вечеру я сосредоточился на подготовке к экзаменам, а потом, хоть заснул и не сразу, до утра ни разу не просыпался. На следующий день я пошел в институт. Экзамена словно бы и не заметил. То есть я пришел в нужную аудиторию, мне пришлось подождать примерно 40 минут под дверью, потом взял билет, недолго готовился. Тему, которую предстояло раскрыть, прочитал как раз накануне. Ни на один дополнительный вопрос верно не ответил, но преподаватель все же поставил мне трояк. Забрав зачетку, как зомби вышел из аудитории. Думал только о том, как куплю сейчас где-нибудь в магазине, торгующем электроникой, универсальное зарядное устройство, подходящее ко всем моделям, и о том, что делать этого не стоит. Целый день проболтался по городу один. Не отвечал на звонки друзей и подруг, которые разыскивали меня по другому моему телефону. Не стал пить пиво, не пошел в кино, просто бродил. При этом я отчаянно боролся с самим собой. Мне хотелось немедленно пойти в магазин, купить зарядку и вернуться с ней в квартиру. К вечеру я сломался. Пошел очень быстро, боялся, что в магазине, в который я направляюсь, не окажется универсальных зарядок, и пока буду разыскивать по всему городу другие магазины, они закроются. Зарядка, которую я искал, нашлась не сразу. Сначала мне сказали, что таких давно не привозили. Но потом девушка-супервайзер принесла мне откуда-то из подсобки коробочку с надписью «Made in China». Я заплатил деньги в кассу и через некоторое время, ощущая себя самой жалкой из всех безвольных тряпок, катил в такси на съемную квартиру. Когда я включал присоединенный к зарядному устройству телефон, руки мои дрожали. И только тут я сообразил. Я же не знаю пин-кода. Однако аппарат включился и без него. Это показалось мне странным. Я не видел ни одного человека, который отключил бы в своем аппарате запрос пина. Но, может, телефон принадлежал какой-нибудь пожилой женщине? Родственники настроили аппарат для ее удобства. Дальше меня ждало еще одно открытие. Я понял, что со вчерашнего вечера ничего не ел. Утром я отчего-то пропустил завтрак, а после экзамена, пока бродил по городу, мысль о еде не посетила меня ни разу. Что самое удивительное, есть мне до сих пор совершенно не хотелось. Да и еды в стареньком облезлом холодильнике не было. Для того, чтобы поужинать, надо было выйти из дома и пройтись минуты три до магазина. Я посмотрел на мобильник из ботинка. Столбик индикатора то вырастал, то падал. Аккумулятор еще не зарядился до конца. Я решил никуда не ходить. Это было проявлением моей нервозности. Я просто не хотел выходить на улицу без телефона. Отключить его от зарядки было пока рано. Я погасил свет и улегся на диван. Сон не шел. «Черт бы побрал этот телефон», — думал я. Мне все казалось, что звонок должен поступить с минуты на минуту. Но аппарат был нем. В конце концов, я решил, что самое разумное – просто выключить его, чтобы прекратить это бесконечное напрасное ожидание. Но к этому моменту я на самом деле уже находился в полудреме. И так, с неотвязчиво сверлившей мой мозг мыслью о том, что надо встать и нажать на аппарате красную кнопку, я уснул. Спал я очень крепко, и никакие сны меня этой ночью не беспокоили. Утром я встал отдохнувший, посмотрел на телефон. Вся история показалась мне отчаянной глупостью. С чего я сходил с ума? Я отоспался, и теперь все представляется совершенно в другом свете, решил я. Определенно надо лечить нервишки. Я ополоснул лицо холодной водой из-под крана, оделся и вышел на улицу. Я чувствовал себя как человек, который после долгой болезни начинает идти на поправку. Первоначально планировал зайти в ближайший продуктовый магазин и купить что-нибудь для завтрака. Ветчины, десяток яиц, батон хлеба. Но потом передумал. Погода стояла отличная. Мне не хотелось быстро возвращаться домой. Минут 20 я бродил по окрестным улицам, а потом направился к станции метро. Зашел в Макдональдс рядом с ней и с наслаждением съел Биг Тейсти, поскольку чизбургеров и салат, запив все это кока-колой. Я вышел из ресторана быстрого обслуживания. Медленно пошел в сторону дома. В этот момент я думал, что к вечеру мне может все повториться. Я устану, и идиотские мысли про телефон опять начнут мучить меня. И потом я что, так и буду заложником этого идиотского телефона? Я все же вернулся домой. Первым делом посмотрел на телефон. Издалека мне было плохо видно его экранчик. Я поймал себя на мысли, что мне хочется подойти к столу и посмотреть, не отпечаталось ли на телефоне каких-нибудь входящих звонков. Но я удержался. И тут же дал себе слово, что больше не поддамся ни на какие провокации. Мое заболевание в том, что я нездоров, я теперь был уверен, явно пыталось меня опять заманить в сети. То ли от того, что я плотно позавтракал после целого дня воздержания от пищи, то ли от того, что я за последние несколько недель ужасно переутомился, но мне, хотя стрелки часов едва перевалили за полдень, ужасно захотелось спать. Я разделся и улегся на диванчик. Когда проснулся, на улице было темно. «Ну точно», — подумал я, — «это болезнь. Я проспал почти сутки. Был бы здоров, такого бы со мной никогда не произошло». Я посмотрел на телефон. Он больше не пугал меня. Он оказался частью моей болезни, а она, по мере того, как ослабевало нервное напряжение, связанное с экзаменами, отступала. Я почувствовал, что ужасно хочу есть. Я оделся, вынул зарядное устройство телефона из электрической розетки, а сам аппарат небрежно швырнул в ящик письменного стола. И тут же с шумом захлопнул его. Все! Этого телефона для меня больше не существовало. История с ним, как я надеялся, для меня закончилась. Я вышел на улицу и быстрым шагом добрался до Макдональдса у метро. Там я повторил завтрак. Биг Тейсти, несколько чизбургеров, салат, кока-кола. Посидел и прибавил к съеденному пирожок, мороженое и большую порцию кофе. Неплохо. Мне предстояла еще одна целая ночь с телефоном. Завтра я возьму и выброшу эту дурацкую игрушку на помойку, решил я. В этом решении содержался яд компромисса и трусости. Если я так твердо решил, что хочу избавиться от телефона, то почему бы не сделать это немедленно, прямо этой ночью? Даже удобнее, никто не увидит, как я вышвыриваю аппарат в мусорный бачок. Ведь я же считал, что телефон краденый. От такого лучше избавляться под покровом темноты. Мало ли чего. Нет, я решил подождать до завтра. Значит, я все-таки не до конца был уверен, что с этим телефоном все так просто. Решил оставить себе еще одну ночь и лишнее утро, чтобы убедиться. Никто мне не позвонит. Уже когда я поднимался в лифте на свой этаж, мне было ясно. Я трус и сумасшедший. И я проклинал себя за это. Ночь я провел ужасную. Во-первых, я так хорошо выспался днем, что сон пришел ко мне только часов в 5 утра. Во-вторых, все то время, что я не спал, меня мучил страх. Я зажег свет во всей квартире. даже в ванной и туалете. И все равно, как только я закрывал глаза, мне начинали представляться кошмары. В них были кадры из всех фильмов ужасов, которые я когда-либо видел. Проснулся я примерно без четверти 10. Я спал бы и дальше, но где-то на соседних этажах начались ремонтные работы. Что-то долбили, сверлили. Я открыл глаза. Нет, сейчас я пойду и избавлюсь от этого телефона. Это была первая моя мысль. Я встал, быстро оделся. Вчера, когда я пришел, и потом ночью, я не посмотрел, звонил ли кто-нибудь. Я подскочил к телефону. Экран был чист. На нем не отпечаталась ни информация о звонках, ни о поступивших сообщениях. Я решительно схватил телефон со стола и сунул его в карман. Через несколько минут был уже возле помойки. Несколько мусорных бачков стояли, окруженные кирпичным бортиком. Сверху над ними был сооружен навес, державшийся на тонких металлических трубах-опорах. Два бачка заполнены по самый край, и лишь в одном мусор валялся где-то на дне. В него я и бросил телефон. С едва различимым звуком он мягко шлепнулся куда-то, в какую-нибудь кучу картофельных очисток или на сгнившие помидоры, слопнувшие кожурой. Не заглядывая в бачок, я пошел прочь, обогнул помойку и успел сделать шагов 5. Кругом не было ни одного человека, несколько машин, стоявших между помойкой и домом, были пустые, поэтому, когда я отчетливо услышал телефонный звонок, я сразу понял, откуда он может доноситься. Это была стандартная мелодия звонка, которая есть во всех телефонах Nokia. Кажется, она называется Nokia Tune. Неважно, я могу ошибаться. По инерции я прошел несколько шагов. Увы, в те краткие мгновения я не то чтобы проявил недостаточно характера. Нет, я продемонстрировал самому себе, других зрителей у меня не было, его полное отсутствие. Я сделал еще несколько шагов, но не потому, что в моей душе происходила борьба между суеверием, глупым любопытством с одной стороны и моей волей и разумом с другой. Нет, просто было утро, я еще не проснулся до конца и реагировал с задержкой. Потом я кинулся обратно к помойке. Сигнал телефона доносился до моих ушей. Я обогнул кирпичную стенку и оказался рядом с бачком. Его железные борта были достаточно высокими. Чтобы увидеть, куда упал выброшенный мной мобильник, мне пришлось вплотную приблизиться к грязно-зеленым стенкам. По натуре я человек брезгливый. Даже в ту минуту я не мог преодолеть в себе возникавшее отвращение к этому помойному бачку. Если бы я тут же перевесился через его бортик и погрузил руки в наваленный на самом дне омерзительный мусор, среди которого были использованы презервативы и протухшие, склизкие объекты, то я бы, наверное, успел ответить на звонок. При этом мне не пришлось бы прислонить к уху аппарат, который изрядно перепачкался в содержимом мусорного контейнера. Но я сначала осторожно заглянул в бачок и увидел телефон, лежавший среди выброшенной суповой гущи. Рядом с ним использованный презерватив. Телефон продолжал звонить. Он валялся экраном вниз. Какой номер на нем высвечивается, я не мог рассмотреть при всем желании. Впрочем, даже если бы он лежал ко мне экраном, я бы все равно не смог рассмотреть мелкие цифры. В другом углу мусорного бачка лежал старый ботинок. На него еще не успели вывалить склизкую лапшу из супа, и он оставался довольно чистым. Я схватил ботинок и, орудуя им как совком, попытался загрести телефон. Получилось у меня это не с первого раза. В тот момент, когда мобильник оказался внутри ботинка, он перестал звонить. Я так и принес в съемную квартиру ботинок вместе с телефоном. Должно быть, я странно смотрелся, когда нес его, держа перед собой в руке по двору. В квартире я нашел какие-то старые газеты, тряпку, вытер ими телефон. Преодолеть брезгливость помогало любопытство. На всякий случай протер телефон намоченной в воде туалетной бумагой, а потом другим куском, вытер его насухо. Теперь я мог посмотреть, какие цифры отпечатались на определителе. Номер не определен. Я испытал разочарование. Следом засунул мобильник в карман джинсов. Теперь я стану все время носить его при себе, решил я. Втайне я надеялся, что когда отвечу на звонок, то какой-нибудь парень удивленным голосом спросит меня: «Вася! Или Коля! Или Петя! Это ты?» У меня оставался еще один несданный экзамен. Весь этот день я потратил на подготовку, читал конспекты. Взял у одной сокурсницы из другой группы. Они уже сдали этот предмет. Страницы были зарисованы графиками, формулами, испещрены аккуратным и четким девичьим почерком. Поскольку я твердо решил дождаться звонка и точно выяснить, откуда взялся этот телефон и как он попал ко мне в сновидение, я теперь был избавлен от необходимости напрягать волю. Я не пытался сделать перед самим собой вид, что появление в моей жизни этого мобильника – рядовой эпизод, и мне нужно просто позабыть о нем, чтобы он не отвлекал меня во время сессии от экзаменов. Первое время это приносило некоторое облегчение. Ближе к вечеру никто так и не позвонил. Прежние мысли стали одолевать меня особенно сильно. Мне с большим трудом удавалось сосредоточиться на том, что написано в тетради моей приятельницы. Как я мог увидеть телефон во сне? Точно ли я просто позабыл из-за переутомления какую-то важную подробность, или ее просто не было? Эти бесконечные, бесплодные сомнения возникали в моей голове сразу, как только я переставал читать конспекты лекций. К вечеру ко мне вернулись все прежние страхи. Сумерки еще только начали окутывать город своей пеленой, а я уже включил во всей квартире электрический свет. От всех переживаний, от лекций в тетрадке, в которые я в течение этого дня пытался вчитываться, голова у меня была тяжелой. Не выключая света, я лег на диванчик и попытался заснуть. «Вот сейчас это и произойдет», — мелькнуло у меня в голове. «Что-то ужасное обязательно случится сегодня ночью. Звонок, прозвучавший с утра, лишь преддверие событий». Меня охватила паника. Я вскочил с дивана, окинул взглядом комнату. Поскольку перед этим я лег не раздеваясь, телефон по-прежнему был у меня в кармане.